Я, мол, для вас легко могу устроить это. Власть, чека покровительствовали той банде, которой Есенин был окружен, говорил Ходасевич. Она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу. Печататься я начал в конце 80-х годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература зашла в тупик, стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описывания действительности. Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни Фета», «Стихи Соловьева»? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных народных сказках, о смерти Ивана Ильича, Крейцеровой сонате? И так ли уж были не новы и по духу, и по форме как раз в то время выступавшие Гаршин, Чехов? В литературную среду я вошел в середине 90-х годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина. Его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы, несомненно, так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова, застал Эртеля, того замечательного человека и автора «Гордениных», романа, который навсегда останется в русской литературе. Застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара». Застал Григоровича. Видел его однажды в книжном магазине Суворина. Тут передо мной был уже легендарный человек. Застал поэта Жемчужникова, одного из авторов Кузьмы Пруткова. Часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом. Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции босяческий пролетариат. В это-то время и воцарился в литературе в одном стане ее Горький, ловко подхвативший их надежды на босика, автор «Челкаша», «Старухи и Зергиль». В этом рассказе какой-то Данко, пламенный борец за свободу и светлое будущее. Такие борцы ведь всегда пламенные. Вырвал из своей груди свое пылающее сердце, дабы бежать куда-то вперед, увлекая за собой человечество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакции. А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб. Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась. Минский и его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции, «Пусть же гром ударит и в мое жилище, пусть я даже буду первой грома пищей». Минский, все-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом. Это уже гораздо позднее многие из них запели подобно Минскому. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наша сила, наша воля, наша власть!» Подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом-славянофилом, патриотом во время Первой мировой войны, окончившему свою карьеру страстным воплем. «Горе, горе, умер Ленин! Вот лежит он хладен тленен!» Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху. «О плачьте, до радостных слез! Высоко на мачте мелькает матрос!» Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною.